Глава 4. Несчастье пришло в строгом соответствии с извечной природой несчастий и стервятников. Оно висело над ними какое-то время, но выжидало соответствующего момента, того часа, когда они удалились от поселений, редко разбросанных вдоль Гвенлиха и Верхней Буины, миновали Каррайк и оказались на безлюдной, изрезанной оврагами полосе, предваряющей пущу. Несчастье безошибочно свалилось на жертву, а жертвой стала Трис. Вначале это выглядело малоприятно, но не очень опасно. Походило на обычное расстройство желудка. Геральт и Цири тактично старались не обращать внимания на вынужденные стоянки, вызванные недомоганием чародейки. Трис, бледная как смерть, потея и болезненно кривясь, держалась еще несколько часов, но ближе к полудню, просидев в придорожных зарослях ненормально долго, уже не в состоянии была сесть на коня. Цири хотела помочь ей, но это кончилось неудачей. Чародейка не смогла удержаться за гриву, сползла по боку лошади и повалилась на землю. Они подняли ее, уложили на плащ. Геральт молча развязал один из вьюков, отыскал шкатулку с магическими эликсирами, раскрыл и чертыхнулся. Все флакончики выглядели одинаково, а таинственные знаки на печатях ни о чем не говорили. «Который? Трис?» «Ни один», — простонала она обеими руками, ухватившись за живот. «Я не могу. Мне нельзя это принимать». «Что? Почему?» «У меня повышенная восприимчивость». «У тебя? У чародейки?» «У меня аллергия». Она расплакалась от бессильной злобы и отчаяния. «Так было всегда. Я не выношу эликсиров. Лечу ими других, себя же могу только амулетами». «А где твой амулет?» «Не знаю», — скрипнула она зубами. «Вероятно, оставила в Каэр-Морхене или потеряла». «Дьявольщина! Как тебе помочь? Может, заклинанием?» «Я пыталась. Результаты ты видишь. Из-за судорог я не могу сконцентрироваться». «Не плачь. Тебе легко говорить». Ведьмак встал, стащил свои вьюки со спины плотвы и начал в них копаться. Трис свернулась калачиком. Приступ боли стянул у нее мышцы на лице, скривил рот. «Цири!» «Что, Трис? Как ты себя чувствуешь? Никаких неожиданностей?» Девочка отрицательно покачала головой. «Может, у меня отравление? Что я ела? Но мы все ели одно и то же. Геральт, мойте руки как следует. Присмотри, чтобы Цири мыла. Лежи спокойно. Выпей». «Что это?» «Обычное успокоительное. Магии в нем кот наплакал, повредить не должно. А спазмы ослабнут». «Геральт, спазмы? Пустяк. Вот если поднимется температура, это может быть дизентерия или паротиф». «У тебя нет иммунитета?» Трис не ответила. Отвернулась, закусила губу, скрючилась еще больше. Ведьмак не настаивал на своем предложении. Дав немного передохнуть, усадил чародейку в седло плотвы, сам сел у нее за спиной, поддерживая обеими руками, а Цири, двигаясь бок о бок, держала поводья, одновременно ведя мерина Трис. Не проехали даже версты. Чародейка вываливалась из рук, не держалась в седле. Вдруг начался озноб, поднялась температура, несварение желудка усилилось. Геральту хотелось думать, что это результат аллергической реакции на остаточную магию в его ведьмачьем эликсире. Он хотел так думать, но, честно говоря, и сам не верил.